Глава 27. Мы едва успели к моменту, когда черный туман начал отступать. Болгрюр противился. Он еще пытался противостоять мне, однако ничего не мог, ведь всего лишь низший демон, магия которого больше на меня не действовала. Советник напоминал паразита. Нашел уязвимое место, силой своих убеждений смог завладеть разумом Алгора и Амирианы. Присосавшись к ним, вытягивал жизнь, собирался строить из себя кого-то важного, по сути, являясь пустым местом. Сейчас же он плелся за мной, подгоняемый все той же плетью света, будто каторжник, которого вели на виселицу. А ведь так и было. Я не скупилась на использование магии, прокладывала себе путь, уверенно шагала по узкой тропе, спирали уходящей вниз. Не появилось страха. Не возникало опасений, что меня в этой пещере ждет нечто опасное. А чего бояться? Терять больше нечего. Благодаря взрыву лунного света на крыше, Амириана полностью исцелилась. Да, она теперь осталась одна, но точно не была подвержена воздействию какого-то низшего демона. Грайан тоже не в состоянии причинить кому-либо вред. Он пожертвовал собой, но это не искупило его вину. Слуга сам признался, что хотел бы уйти в мир иной вместе со своей истинной госпожой. Не мной, а моей матерью. Что ж, его желание исполнилось. Все пошли своей дорогой. И я выбрала самую сложную. «Сани Рейс, одумайся!» Голос Булгрюра напоминал скулёж. Он дернулся, едва из недр пещеры раздался грозный рев. Существо ощущало наше присутствие, и ему оно не нравилось. «Принцесса!» — попятился бывший советник, натягивая магическую плеть. Перехватив выскальзывающее из рук еще замороженное тело Адриана, я потянула Булгрюра за собой. Не представляла, получится ли из моей затеи что-то дельное. Надеялась, но не верила. Зачем обнадеживать себя? Мертвые не возвращаются, им не суждено воскреснуть и снова жить так, как раньше. Вот только я не успокоюсь, пока не попробую. На верхних уровнях еще присутствовал тихий скрежет, различалась возня неведомых существ. Но чем ниже мы пробирались, тем более затхлым становился воздух. Мы будто двигались туда, куда не позволено. Словно в день матери находились на площади среди детей, и нас выталкивала неведомая сила, но сейчас другая. Когда мрак сгустился и видимость ухудшилась, я учуяла запах брата, затем и матери. Помня, что произошло в прошлый раз, не стала останавливаться и уверенно шагала дальше. Сзади раздавалось нытье. Демон, которому по своей сути не свойственно проявление слабости, сейчас трясся всем телом и показывал страх. Глаза огромные, черные. Тело трансформировалось в боевую форму. Видимо, советник готовился к возможному нападению. Потрепанный, запуганный, вздрагивающий по любому поводу. Болгрюр выглядел жалко. Я усилила летящий над головой световой шар, уже ощущая неладное. Кинжал, прикрепленный к моему боку, нагревался все сильнее. Тело Адриана почему-то становилось легче. Воздух наполнялся мерзкими запахами гнили, отчего труднее было ориентироваться в пространстве и искать место расположения моего мужа. Тропа вниз закончилась. Мы достигли дна пещеры, с бесконечно высокого потолка которого то и дело сыпались мелкие камешки. Пол устилал мох, он покрывал и стены, и ниши, и уснувших вечным сном. «Адриан!» — воскликнула я, но не посмела наступить на странно движущееся растение. Оно дышало, поднималось в самой середине почти на десяток дюймов и потом опускалось. Словно спало, было не мхом, а лишь растительностью на коже. «Что это?» — заплетался язык Булгрюра. «Сани Рейс, уйдем отсюда, обещаю, я...» Пришлось шикнуть на него. Я пришла сюда не для того, чтобы слушать слезливые речи. «Эй, ты!» — воскликнула, обращаясь вглубь не до конца освещенной пещеры. «И я хочу совершить обмен. Вот этого!» Я дернула на себя плеть и толкнула демона вперед. «На человека!» Раздался громкий выдох. Меня обдало вонючей сыростью, на лицо даже попало нечто тягучее, напоминающее слюну. Болгрюр уже от страха попросту сел на мох и запрокинул голову. Издал стон. Вздрогнув, начал подниматься на ноги и побежал ко мне. Вот только не хватило пары шагов. Его щиколотку обвела длинная лоза, повалила, потянула назад, но не смогла забрать в свои владения, так как я разрезала ее лучом света. «Сперва выслушай условия, а потом забирай», — сказала нагло, обращаясь в темноту. «Предлагаю обменять живого демона на моего человека, а после мы уйдем и больше тебя не побеспокоим». Клинок душ вдруг прожег ткань платья. Я вскрикнула, быстро вытащила его и бросила на землю, ощущая жжение в бедре. Он светился не просто красным, а полыхал алым, будто чувствовал присутствие сильнейшего из монстров и уже хотел испить его кровь, словно был создан именно для этого момента. Я не сразу поняла, что все звуки затихли. Обитатели пещеры притаились. Даже вонь поубавилась. Обоняние коснулся яркий запах Адриана, начал манить и звать к себе. Подойти, избавить от пут и освободить от незавидной участи. Но я не спешила, опасалась подвоха. Никто не отдает свой улов без борьбы. Где-то должна быть ловушка, которую обязательно нужно заметить. Ведь если угодить в нее, то поплачусь жизнью, и все мои старания окажутся напрасными. Мой свет начал разрастаться. Я различила шипение мха, который плавился от моей магии, влила в парящий надо мной шар больше энергии. Но едва впереди проявились очертания огромного создания размером в три меня, как оно заревело от боли, и запах Адриана исчез. К тому же его тело рядом с моими ногами пропало. Лишь мелькнули волосы в густом мхе, который и поглотил мужчину. «Хорошо», — отступила я, подняв руки. «Больше не буду». Болгриур поднялся на корточки и пополз в мою сторону. На этот раз его ноги обвили две лозы и подняли над полом. Демон затрепетал крыльями. Он дергался в воздухе, звал на помощь и умолял. «Сани Рейса, уверяю, я пригожусь тебе! Ха-а-а!» — верещал он. «Пожалуйста, ты ведь знаешь, я не виноват. Твоих родных убил мерзкий человек, Шиан. Он же и передал мне клинок». «Тихо!» — приказала я, различив до боли знакомый голос. «Принцесса, прошу, я все осознал. Хочешь, отомщу за них, сделаю все, что только попросишь. Стану твоим пожизненным слугой. Хочешь, дам клятву верности». «Тихо», — я сказала. «Ани!» — голос, напоминающий шелест листвы на ветру. Сердце забилось быстрее. Я попыталась усилить свет, чтобы увидеть мужа, но сделала только хуже. Стало темнее. Не желая больше ждать, наступила на мох, но тут же шагнула обратно. Мрак атаковал. Будто живое создание, он начал давить со всех сторон, уменьшая радиус обзора. Вскоре вместо Болгриура остались лишь его смутные очертания. «Ани, клинок!» — сдавленно шептал Адриан. «Это ведь он, я точно знала. Оружие запылало пуще прежнего. Я попыталась взять его за рукоять, но обожглась и затрясла кистью. В груди начало разрастаться беспокойство. Исчез кулёж бывшего советника, уступив место непонятному звуку. Казалось, будто лопалось множество толстых нитей. Темнота давила. По коже то и дело бежал холодок. Нервно облизав губы, я подхватила клинок душ магической плетью и шагнула вперед, ориентируясь лишь на голос Адриана. Удивительно, но мох расходился, будто плохо завязанный корсет. Я ступала по неровной поверхности пола, больше не обращала внимания на присутствие, несомненно, огромного создания и шла к любимому. Вот свет коснулся одной из ниш. Я увидела принца, приклеенного к ней всем телом. Пришлось подавить первый порыв, вырвать его из пут и бегом помчаться обратно. Не поможет. Казалось, если вынести Адриана сейчас, то он не очнется там, на поверхности. Громкий выдох в спину. Затылок стал мокрым от чужой слюны. Я мотнула головой, удержавшись от желания повернуться и посмотреть на это существо, которое будто поторапливало сделать что-то. Рука моего мужа вдруг обрела свободу. Он потянулся к клинку душ, но не достал. И вновь нетерпеливое фырканье сзади, опаляющее холодом. «Ани!» — взмолился Адриан, не глядя мне в глаза. Его поведение было странным. Мама, увидев меня, хотя бы поприветствовала, предупредила об опасности и сказала немедленно уходить, при том, что она не любила меня. А тут полное безразличие. Я отступила и уперлась во что-то большое и слизкое. Мной едва не завладела паника. Страх уже подкатил к горлу, однако пришлось взять себя в руки, чтобы не натворить глупостей. «Это не он», — процедила я сквозь зубы. Адриан вечно называл клинок кинжалом. Пылающее оружие подлетело ко мне, готовое в любой момент прыгнуть в ладонь. Нужно лишь развернуться и вонзить, и тогда не будет этого чудища, сторожившего мертвых существ. Решил обмануть? С грозными словами мой свет начал разрастаться, бороться с мраком. «Да, силы не равны, однако я не собиралась сдаваться без боя. Я принесла тебе подношение в виде живого демона. Отдай мне человека. Я знаю, ты можешь». Словно в подтверждение моих слов, где-то вверху раздался истошный крик. Я различила мольбу и свое имя. Болгриур еще надеялся, что передумаю. Но разве он своими поступками не заслужил подобной участи — стать кормом? «Не жадничай», — сказала я более мягко, словно обращалась к еще неприрученному щенку. Моя ладонь легла на кожу чудища. Замиранием я провела по будто каменной, покрытой неприятной слизью чешуе. Оно фыркнуло, подтолкнуло меня вперед. Ниша почему-то оказалась пустой, зато в соседней стал различим спящий Адриан, который даже не подозревал о моем присутствии. Он вздрогнул, пробужденный подлетевшим к нему шаром света. В глазах отразилось непонимание, губы искривились. «Ани, Ани, уходи, оно рядом!» «Тише!» — шагнула я к любимому и плетью света поднесла к его руке клинок душ. Огонь на лезвии вздрогнул. А стоило Адриану с опаской дотронуться до рукояти, как тело мужчины окутало синим пламенем. Оно вытягивалось из смертельного для демонов оружия, меняло цвет, тускнело, блекло. Вскоре осталось лишь свечение в центральной жилке, но тоже погасло. Все произошло за считанные секунды. Принц вдруг шумно втянул воздух и вывалился прямо мне в объятия. Клинок упал, звякнув напоследок. Адриан же хрипел, метался в моих руках, явно не понимая, что происходит. Сзади раздалось еще одно фырканье. «Поняла», — сказала я и подхватила человека. «Спасибо». Под ногами появилось чавканье, треск, мох снова начал соединяться, выгоняя меня отсюда. Я не пошла, побежала. Услышала прощальный рев, отдаленный крик Болгрюра, множившийся и разносившийся по всей пещере. Но мне было не до этого. Я несла на руках мужа, которого через, как показалось, несколько минут положила на знакомый берег и нависла сверху. Он дышал, был без сознания, однако больше не выглядел мертвым. «Адриан!» — прошептала с толикой неверия. Его глаза открылись. Изо рта полилась вода. Он закашлялся, выплевывая жидкость, которой нахлебался, когда мы покинули червоточину. «Адриан!» — не сдержала я радости. Прижала к груди так сильно, что принц захрипел. Он попытался вырваться, но быстро сдался. Посмеялся, поцеловал меня в шею и прошептал. «Все, я здесь!» «Точно!» — отстранилась я и часто задышала. Слезы подкатывали, хотелось разрыдаться прямо здесь, посреди бела дня, у него на глазах. «И пусть!» Я заплакала от счастья. Мне не хотелось скрывать свои эмоции, ведь без них жизнь была серой и унылой. Если горевать, то полностью, а если любить, то всем сердцем. Мое беловолосое проклятие. Широкой улыбкой прошептал Адриан и поправил мои мокрые волосы. Даже там нашла. Я шмыгнула носом, сейчас напоминая какую-то слабую девчонку, но не успела что-либо ответить, как от увиденного отшатнулась и даже упала на песок. «Крылья? Ты о чем?» Не понял Адриан, за спиной которого были расправлены настоящие демонические кожистые крылья. «Не ощущаешь?» Густые брови мужчины сошлись на переносице. Он обернулся и охнул, подскочил на ноги, начал вертеться вокруг себя, пытаясь полностью рассмотреть новообретенную часть своего тела. «Это...» — округленными глазами смотрела я на него. «Ты теперь демон?» «Точно! Клинок душ!» Я потянулась к боку, но не нашла холодное оружие. Поискала возле себя, окинула взглядом берег, вгляделась в спокойное море. Если мне не изменяла память, то он остался в пещере. «Хороший тайник», — задумчиво усмехнулась я, и вдруг оказалась укрыта чем-то мокрым. «А мне ничего объяснить не хочешь?» — оказался рядом Адриан. «Откуда это? Как ты смогла меня вызволить? Что произошло? Кстати, мы женаты?» Я хохотнула и обвела мужчину за шею. «Да, ты мой муж, и теперь никуда от меня не денешься». «Обещаешь?» — с надеждой спросил Адриан, едва оказался поваленным на песок. «Обещаю». «Крылья?» — поморщился он, словно ощущал дискомфорт. «Есть одно предположение», — говорила я, вглядываясь ему в глаза. «Неужели я справилась? Это правда, Адриан? Здесь? Живой?» «Клинок душ отдал тебе жизненную энергию, которую ранее забирал, а им были убиты демоны. Наверное, поэтому теперь ты один из нас». Принц нахмурился, на что я хохотнула. «А ведь это идеальное решение проблемы. Нам не придется бороться с предрассудками, удастся жить столько, сколько позволит сила, не страшась через несколько десятков лет потерять друг друга. У нас еще много времени, много неизведанного, интересного, красивого». «И что теперь?» — поинтересовался мужчина и перекатился, подминая меня под себя. «Не знаю. У меня еще не обосновалась в голове мысль, что муж ожил. Хотелось просто смотреть на него, наслаждаться, трогать, проверяя, правда ли, а он задает такие сложные вопросы. «Я еще нужна сестре, а тебе предстоит разобраться с Райсаном?» Начала я, но запнулась, не желая пока что рассказывать о смерти Шиана. Возможно, он уже знал об этом, вот только сейчас не самое подходящее время. «Я не об этом», — Адриан понизил голос до будоражащего шепота. Он коснулся моего лба, поправляя волосы. Игриво улыбнулся. «Новоиспеченному демону нужно проходить инициацию?» «Конечно», — в том же тоне ответила я. Принц потянулся ко мне за поцелуем, как вдруг захлопал крыльями и поднялся над землей. Он взмыл вверх, но почти сразу упал на песок и застонал. «Надо будет разобраться с этими штуками», «Разберешься», — рассмеялась я. «Вместе мы совсем разберемся». «Обещаешь?» «Обещаю!» Улыбка не сходила с лица. «Неужели все правда? Он рядом, со мной, жив. Может, все-таки сказка? Ведь только в ней любовь побеждает все, даже смерть. Только в ней герои преодолевают самые сложные препятствия. Лишь в ней злодеи получают по заслугам и остаются где-то глубоко-глубоко под землей, не в состоянии оттуда выбраться. Сказка!» Завороженно прошептала я, наблюдая, как приближается ко мне любимый мужчина и наклоняется, чтобы поцеловать. «Ты моя сказка».